«Нет, здесь рядом мой подъезд». «Хорошо, тогда удачи тебе». Я кивнул и отвернулся. Вернулся к пакетам, где кинул их, подобрал и отправился домой. Я сказал правду. Мир изменился. Либо приспособлюсь к нему, либо умру. С этими мыслями я стал подниматься домой. Глава 6. Планы. Вернувшись домой, разложил продукты и задумался, как быть дальше. По всей видимости, ситуация будет ухудшаться. Обратил внимание, что монстры были шустрее и опаснее, чем скелеты более высокого уровня в том мире. Знать бы, от чего это зависит. Скелеты выглядели жалко, может, причина в том, что тот мир давно умер, а это остатки былого величия. А наши монстры свежие, энергичные, полные энтузиазма. Прям гордость берет. Хаем, во мне походу стал просыпаться черный юмор. Как показала битва, даже несколько противникам мне по зубам. Что будет дальше, неизвестно. Но очевидно, что медлить нельзя. Значит, список задач следующий. Добыть еще запасов. Еда, вода, топливо, генератор, что пригодится на случай самого плохого развития событий. Хотя в этом случае уже ничего не поможет. Поэтому будем оптимистами. Следующие в списке – разведка и прокачка. Здесь понятно, чтобы выжить, нужна информация и сила. Наставник говорил, что могут быть вторжения, как к этому подготовиться. Поднять мегавысокий уровень и навалять пришлым, сомнительно. Кстати, а здесь есть максимальный уровень, Шар упоминал, что существуют боги. Интересно, если убить такого, я стану богом? Фантазии ушли слишком далеко, и я одернул себя. Мечтать потом, сначала выживание. Чтобы дать отпор пришлым, логичнее объединить людей вокруг себя, или слить информацию сильным группировкам, переложив ответственность на чужие плечи. Идти в подчинение к кому-то я категорически не хотел, не мое. Создать команду, или нечто большее, а потяну, в любом случае, сейчас нет очереди из добровольцев, которые хотели бы присоединиться ко мне, поэтому оставлю идею на потом, пока есть, чем заняться. Думаю, к сильному игроку люди гораздо охотнее пойдут, чем к слабому. Вот еще мотивация прокачиваться. До вечера сделал еще несколько ходок. С внешней стороны дома был второй продуктовый, наведался туда. Этот закрыт, но с помощью плевка пробить дверь труда не составило. Я возвращался туда 3 раза, но так никто и не приехал меня арестовывать за грабеж. Никто даже не возмущался. Собственно, я больше никого и не встретил. Ни монстров, ни людей. Город словно вымер, и это пугало. Я снимал 2-комнатную квартиру. Одна из комнат превратилась в склад нескоропортящихся продуктов, воды и мелочевки. Пока провизию запасать больше не буду. Приоритет. Оружие, топливо, медикаменты, информация. Перед сном вышел на балкон. В нескольких местах поднимался дым. Горели дома. Значит, там кто-то есть. И это хоть немного обнадеживало. Задача на завтра – активный кач. Проверим, можно ли поднять навыки и характеристики, убивая монстров слабее себя. Далеко от дома отходить не буду, зачищу территорию вокруг. Чем здесь безопасней, тем мне лучше. Еще некоторое время постояв, отправился спать. Завтра предстоял трудный день. Глава 7. Старший. Утро начинается не с кофе. Проснулся, умылся, позавтракал. Вышел на балкон и привычно осмотрелся. В сравнении со вчерашним днем, изменения были. На улицах появились мертвецы. Словно я попал в глупый фильм о зомби. Насчитал 15 штук. Приличное количество. Уровня с такого расстояния не видно. Ну что же, будет, кого убивать. Задумался, а не превращаюсь ли я в маньяка. Вот уже планирую убийство ни в чем не повинных мертвецов. Время, сила, а не деньги. Подумал я и начал собираться. Оделся, взял уже родной топор и отправился на улицу. На улице меня ждал сюрприз, неприятный. Встретил недавнюю знакомую, девушку, что спас. Она была мертва, 3-го уровня и бродила во дворе. Значит, после смерти есть шансы стать монстром, и никакого воскрешения нет. Печально. Ладно, это ничего не меняет. Просто нужно не умирать. Стал приближаться к девушке. Она заметила и побрела в мою сторону. Разгоняю плевок, бросок и добивающий топором. Прости, мне жать тебя, но я ничего не могу с этим поделать. От нее отделился сгусток и вошел в меня. Снова никаких повышений. Мда, никто не обещал, что будет легко. Скорее наоборот. Принялся за истребление монстров, что попадались на глаза. Были только мертвецы, других видов не встретил. Максимальный уровень, который видел, 5-й. На 10-м фрагидале, наконец-то, уровень к плевку. Он стал чуть ярче и больнее бить. Я научился рассчитывать, сколько влить маны, чтобы сбить монстра и добить топором. Если быть аккуратным, то почти никакого риска. Так я превратился в конвейер, стремясь к точности и эффективности. Еще через 2 трупа повысился интеллект, а вот про него я забыл. 2 очка характеристик свободны, поднял интеллект до 3. Не почувствовал, чтобы стал умнее, но следующий монстр показал, что урон немного вырос. Значит, интеллект влияет на него, что предсказуемо. За следующие несколько часов я поднял плевок, интеллект и дух на плюс 1. За полдня беспрерывных убийств, много или мало, никого выше 7 уровня не встретил, именно на их убийство выпадало повышение характеристик и навыка. Под вечер заметил странность, мертвецы тянулись в определенное место, на небе тучи, солнца не видно, привычная погода для города, поэтому оставаться незаметным было просто, скрытность помогала. Интересно, когда появятся монстры, которые смогут видеть незаметных, как я, надеюсь, не скоро. Мертвецы тянулись в один двор, что был далеко от моего дома, но я решил проверить. Чем ближе подбирался, тем больше мертвецов становилось. Удалось незаметно проникнуть и залезть на козырек подъезда. Оттуда видно, что происходит, и от увиденного я выпал в осадок. Мертвецы сражались. Представьте картину, где стоит толпа мертвецов, человек в 40, 7-8 уровня, только 3 выделялись среди остальных. Главный был массивным, настоящий гигант, над головой висело. Старший мертвец, уровень 13, заостренное лицо, вытянутые руки, рост под 2 метра. Даже отсюда чувствовалось, что этот гораздо опаснее, чем остальные. Рядом с ним стояли 2 мертвеца 10 уровня. Они тоже выделялись на фоне остальных, но не дотягивали до старшего. Свита, знаете, что меня напугало? Он ими руководил, всей толпой, точнее следил за порядком. Выбирал 2 мертвецов, и они сражались. Сила проигравшего отходила победителю, и он получал уровень. Они, мать его, качаются, целенаправленно. Значит, у них есть разум. Предыдущие противники не были особо опасны, потому что действовали, как дикие звери. А это уже организованная толпа, что делает их на порядок более грозными противниками. И это через несколько дней после начала игры. На меня накатили отчаяние и безнадежность. Если так пойдет, то человечество обречено. Я еще не встретил ни одного игрока, зато монстров вокруг хватало. Обреченность накатывала на меня, а тем временем сражения продолжались. Так, отставить панику. Загоняю отчаяние глубоко внутрь, собираю в комок и выжигаю. С такими мыслями проще покончить с собой. Поэтому отставить. Еще повоюем. Если мертвецы представляют угрозу, значит, убью. Цель – старший. Он заправляет всем. Не станет его, они превратятся в толпу. Тогда смогу с ними справиться поодиночке. Но как его убить? Излюбленной тактикой «бей и беги», перебить толпу шансов точно нет. Но все и не надо. Сразу, по крайней мере, чтобы зайти за спину старшему, мне потребовалось 20 минут. Где ползком, где короткими перебежками, я отрабатывал роль диверсанта. Бои проходили в центре двора. Рядом стояло маленькое здание, высотой 1.3 метра. Мне удалось залезть с другой стороны незамеченным. Цель стояла как раз рядом с краем, спиной к стене и руководила процессом. Так, и что дальше, гений? Ставлю на топор и ускорение. Если не успею убить, то дам деру. Придется прорываться, поэтому огонь лучше оставить про запас. Я чувствовал исходящую силу от старшего. Это внушало опасения. Отказаться и свалить, пока возможно, заманчиво. Но что дальше, когда таких станет много? Либо я научусь убивать сильных противников, либо умру, это очевидно. Поэтому не дрейф, я воин, я сила. Отныне это станет моей мантрой перед боем. Немного пафоса для психологической разрядки не помешает, мелькнула ехидная мысль. Пора начинать. Подползаю к краю и жду подходящего момента. Старший пока не позволил никому подняться выше 9 уровня, только своей свите. Разделяй и властвуй, значит, интересно, это у них на уровне инстинктов или следствие разума. Второе опаснее. Когда начинается очередное сражение, интуиция подсказывает, что пора. Эмоции и сомнения уходят. Прыгаю на голову, надо для таких целей раздобыть нож, а то с топором неудобно. А лучше ствол, мелькнула мысль. Столкновение было жестким, как будто врубился в стену. Но удалось повалить старшего вперед. Ускорение. Мир замедляется. Взмах. Удар. Удар. Он пытается встать. Удар. Удар. Удар. Сдохни, тварь. Удар. За секунду до выхода из ускорения его руки подкашиваются, и он падает, убил. Радоваться потом, сейчас деру. На последней секунде, пока никто не понял, что произошло, вливаю 3/4 запаса маны в плевок и швыряю во впереди стоящую толпу. От старшего отделяется сгусток и вливается в меня. Отмахиваюсь от сообщений, потом разберусь. Ускорение заканчивается. Замахиваюсь и бью по голове стоящего слева из свиты. Странно, но пробиваю голову, и он падает. А теперь бегом. Плевок влетает под ноги толпе и разбрасывает преграждающих мне путь. Вы играли в салочки, а теперь представьте, что вместо милых и дружелюбных детей, милые и дружелюбные мертвецы, до которых доходит, что произошло, и они бросаются за вами. Шучу. Они не милые, а мерзкие. На меня налетает первый, и я пропускаю удар в плечо. Заносит в сторону, но удается удержать равновесие. В крови бурлит адреналин, боли не чувствую. Бегом, бегом. Вырываюсь из толпы и мчусь в арку. Там стоит одинокий мертвец, который радостно прыгает навстречу. Ну уж нет, дружок, лови мячик, огненный. Надо же, поймал. Добиваю точным ударом упавшего мертвеца. Чувствую, как в меня входит 2 сгустка. Один из свиты умер. Прекрасно. Выбегаю из арки и сворачиваю в сторону. Мертвецы оказались шустрые и злые. Полчаса забегов потребовалось, чтобы смыться. Никак не хотели разделяться и бежали толпой. Часть отделялась, но по пути встречались новые, которые вливались к общему веселью. По мере зарядки маны, кидал в толку огненные плевки на максимуме. Это весело, скажу я вам, как боулинг, огненно-смертельный только. В итоге убил несколько и ушел, перепрыгнув через забор. Наступила ночь, и я поспешил вернуться домой, подвести итоги, привести себя в порядок и отдохнуть, а то весь день в таком режиме. Жизнь меня не готовила к этому. В прошлом я вел умеренно активный образ жизни, да и к стрессу привычный, но такое, к такому нельзя быть готовым, придется приспосабливаться. Добравшись домой, принял душ и поел. Посмотрим, чего удалось добиться. Получил 13 уровень, это успех. 9 свободных характеристик и 12 навыков ждали, когда же я их распределю. Ускорение получило плюс 1, став 5 уровня. За весь бой получил плюс 3 интеллекта, духа, выносливости и силы. Нормально так прилетело. Вот что значит бой с полной выкладкой и кучей силы. Плевок получил аж плюс 2 уровня. Видимо, прокачивать его на толпе – идея хорошая. Чертовски приятно. Закинул 3 очка в интеллект и довел до 10. Получил умника 1 уровня и плюс 1 к характеристике. А бонус за первого в мире не дали, значит, есть и другие успешные игроки. Это радует и печалит одновременно. Что важнее? Сила, ловкость или дух? Я мог их качнуть до 20 и получить бонус. Но что выбрать? Хочу быть магом. Детская мечта дает о себе знать. Как я убедился, это может быть эффективно и опасно. Так что закидываю 5 очков в дух. Поздравляем, получено достижение духовный 2 уровня, плюс 2 к духу. Поздравляем, вы первый, кто получил достижение. Награда. Запас маны удваивается. А вот это очень приятно и вкусно. Теперь я стал гораздо опаснее. Потому что от количества маны зависело, сколько я смогу влить в плевок. Надо будет проверить завтра мощь огня на толпе, мелькнула зловещая мысль. Сейчас характеристики выглядели так. Уровень 13. Сила. Плюс 18. Ловкость. Плюс 16. Выносливость. Плюс 6. Интеллект. Плюс 11. Интуиция. Плюс 1. Дух. 22. Скрытность. 2. Ускорение. 5. Взгляд. 1. Огненный плевок. 5. Свободных характеристик. 1. Навыков. 12. Глава 8. Гроза. Следующий день начался штатно. С утра отправился в ближайший гипермаркет пополнять запасы. Дом и так уже превратился в склад, но лучше потеснюсь, чем останусь без запасов. Никто выше 7 уровня не встретился, теперь для меня это на пол плевка. Как звучит? Постепенно превращаюсь в боевого мага. В самом гипермаркете валялись трупы, и обосновался выводок упырей. Но тут пришел героический я и всех сжег. Бой был скоротечным и скучным. После вчерашнего забега так точно. Помимо еды нашел отдел для активного туризма, где сменил обувь и подобрал нож. Топор не всегда удобен, а так больше шансов выжить. Судя по следам, здесь уже были люди, которые выносили продукты, но походу упыри отпугнули желающих. Что радует, раз грабит, значит есть кому, а значит в округе остались выжившие. Здесь была маленькая аптека, но я не разбирался в лекарствах, поэтому тупо выгреб все, в хозяйстве пригодится. Когда делал второй заход, небо заволокло тучами, тяжелыми, мрачными, зловещими. Пошел дождь, который перерос в ливень. В итоге пришлось бежать с тележками и материться на чертову погоду. В итоге остаток дня провел дома, потому что гроза разбушевалась не на шутку. Не скажу точно, но это ненормальная погода. Я такого еще не видел. Неистово бушевал ливень, били молнии. Дождь был озлобленным. Сила, что пришла в мир, повлияла на погоду. Надеюсь, катаклизмы не начнутся. Блин, я идиот. Столько думать, есть ли вокруг люди и не проверить соседей. Сказались привычки из прошлой жизни, я не особо стремился к общению. Вооружившись, пошел проверять. На лестничной площадке было 5 квартир. Одна моя. Обошел остальные и позвонил. Никто не ответил. Даже звуков не было. На всякий случай покричал, что сосед, намерения благие, хочу знать, есть ли кто живой. Но никто так и не ответил. Здесь передо мною встал выбор. Либо забить и уйти, либо вламываться и проверять. Квартиры точно были заселенными. Сила ворвалась в мир ночью, а значит, застала людей в кроватях. Сомневаюсь, что соседи массово уехали. Значит, либо не хотят открывать, что логично, непонятно, чего ждать от меня. Я бы тоже не факт, что открыл. Либо в квартирах меня поджидают монстры. При мысли, что дом заполнен тварями, а я тут живу, стало жутко. Неприятное ощущение, но зато объясняет, почему я чувствовал исходящую отовсюду легкую опасность. Оставить потенциальный источник проблем или зачистить, жить рядом с монстрами, не, ну нафиг. Так что врываемся и проверяем. Если вернутся соседи, то извинюсь. Грабить я не собирался, но двери испортить придется. На всякий случай вслух предупредил, что и зачем собираюсь делать. В ответ тишина. Ладно, раз не отвечают, то считаю остальные квартиры вражеской территорией. А что с ней нужно делать? Правильно, зачищать и уничтожать потенциальную опасность. Главное, не сжечь дом, поэтому постараюсь орудовать топором. Хотя он неудобен в замкнутом пространстве, значит основная надежда на нож. Стремно кидаться с ним на монстров. У меня возникла мысль, а смогу потушить пожар? Я ведь владею огнем и управляю им. Это требует проверки. Вернулся в квартиру и поджег листок бумаги. Сконцентрировавшись на огне, представил, как он затухает. С третьей попытки получилось затушишь. Или это сам затух. Поджег еще несколько листков и потренировался. Работает. Отлично, значит в случае пожара, затушу. Как открыть дверь, вот в чем вопрос. Рубить топором показалось нецелесообразно. К тому же, двери металлические. Маг я или не маг, буду жечь. Наставник говорил, что можно усиливать любые параметры у навыка. Задача – создать максимальную температуру. Формирую плевок. Сейчас при исходном значении он был уже чуть больше огонька от зажигалки. Раскаляю. Руке было жарко, но родной огонь не обжигал, это радует. Направляю плевок в сторону замка. Идея проста – прожечь замок, и дверь откроется. Постепенно вливаю ману и сжимаю плевок до минимальной точки. Замок медленно плавится. На всякий случай отодвинулся лицом, чтобы не задело, если брызнет что. Слив ману, проделал раскаленную брешь в районе замка. Чтобы не ждать, пока остынет, сходил за водой и ливанул на края. Подергал за ручку, нифига, дверь не открылась. Наверное, я поступил не особо умно. Тогда придется жечь петли. Вот весело соседям будет, если вернуться. Повторил трюк с плевком. Ко второй петле наловчился срезать аккуратно. Смотрите, превращаюсь в автоген. Захочу устроиться работать на завод, с такими навыками проблем не будет, мелькнула ироничная мысль. Подождал, пока дверь остынет. По-хорошему отпадать не захотела, пришлось отламывать. Благо силушки в последнее время прибавилось. В квартире было ожидаемо темно и воняло. Кто-то явно сдох. Надеюсь, он не бросится на меня. От входа было видно, что комнат 3, значит жило несколько человеку. Плохо. Ударила молния и осветила комнаты, никого не видно. Если честно, то страшно. В стиле типичных фильмов ужасов. Исчезнувшие люди, пустой дом, гроза, главный герой прется туда, куда явно идти не нужно. Классика. Чувствую, в средней комнате опасность. Интуиция работает, ощущалось это как легкое покалывание. Если не прислушиваться, не услышишь. Рисковать не стал. Кинул слабый плевок в середину комнаты, чтобы ничего не спалить, но осветить. Лучше бы я сюда не лез, мелькнула мысль, когда я увидел, кого скрывает темнота. Паук-мертвец, уровень 6. Эта хрень когда-то была человеком. Сейчас руки и ноги превратились в конечности. Представьте обычного паука, которого сделали из тела человека, насколько хватило материала. 4 равных конечности, круглое туловище и человеческая голова с провалами вместо глаз. Я чуть не посидел, когда увидел, но вместо этого швырнул максимальный плевок, сжигая тварь к чертям. Ну нахер к такой подходить, чтоб его, и это было рядом с моей квартирой. А если бы через окно залезла, когда я сплю? Убедившись, что тварь точно сдохла и новых не появится, проверил оставшуюся квартиру. Огню разгореться не дал, смог легко затушить. Да здравствуем умение огня. В логове твари оказались останки людей. Видимо, здесь когда-то жила семья. Жуткая участь. Стать монстром, а потом убить родных. Даже врагу такого не пожелаешь. На всякий случай сжег останки. Не хватало мне, чтобы здесь трупами воняло на весь подъезд. Плюс вопрос гигиены и болезней никто не отменял. Здесь опасней, чем я думал. Нужно зачистить этаж, а лучше весь дом. Проблема в том, что он большой. 10 подъездов, на этаже по 5 квартир, 24 этажа в высоту. Представляете масштаб проблемы? 1200 квартир. Это я жил один, а обычно люди селились семьями. Потенциально пару тысяч человек. Да я упарюсь зачищать. Захотелось сесть и не шевелиться. Груз проблем навалился и придавил. Непонятные перспективы, постоянный стресс, сражение и страх. Я ведь не железный, но и не нежная барышня, чтобы ныть, залепил себе пощечину. Потом поноишь, когда жизнь наладится. Сейчас у тебя нет права на это, тряпка. Встал и пошел проверять остальные квартиры. Накрутка помогла, и решимость вернулась. Пора двигаться дальше. В итоге за пару часов добил оставшиеся 3 квартиры. Новых монстров не было, но 4 мертвецов пришлось убить. Все малого уровня, поэтому ничего в награду не дали. Ну и ладно, зато спать спокойнее. Не надо беспокоиться, что нарвусь у себя на этаже. Принял душ, поужинал и завалился спать. Мысли, сколько тварей вокруг меня напрягало, но в итоге усталость сморила, и я уснул под шум дождя. Глава 9. Дрессировщик. Шел 6-й день после того, как мир изменился. С ним изменился и я. Смотря на себя в зеркало, видел незаметные, но многочисленные изменения. Взгляд стал спокойнее и острее, потяжелел. Черты лица немного заострились, а тело стало более жестким. Это следствие внутренних изменений или характеристики влияют. Монстры тоже менялись. Вопрос в том, как далеко зайдут изменения со мной. Дождь кончился, что радовало. Сегодня решил устроить плотный кач. Не хочу чистить дом, потом как-нибудь. Пока хорошая погода, лучше на улице. Вопрос с дефицитом тварей подходящего уровня попробую решить количеством. Наставник говорил, чтобы поднять уровень, нужно сразу впитать много силы. Вот и посмотрим, что получится. План простой, бегаю и собираю толпу. Потом бью по ним максимальным плевком. Убежать проблем не составит, как показала практика. Мысленно себя похвалил, что в прошлой жизни занимался спортом. Был бы слабаком, уже умер. Вышел сразу после рассвета. Время, опыт, навыки и характеристики. Спать буду потом, в безоблачной старости. Вблизи дома подходящего количества не нашел. Пары встреченных мертвецов мало. В итоге пришлось обходить дворы и собирать одиночек. На сбор группы в 40 тел ушло около часа. Мои новые друзья были 7-8 уровня, редко мелькали 9-е. Ловкость выручала, иначе бы догнали. Стал бегать кругами, загоняя в единую кучу, а то растянулись твари. Все же они тупые. И слава всем богам, что тупые. А то жить резко станет сложнее. Подгадываю подходящий момент, вливаю половину маны в плевок и швыряю в толпу. Страйк. Первый ряд разносит, остальные спотыкаются об них, образуется куча мала из горящих и разорванных тел. А это весело, подумал злорадно. Вливаю остатки маны и добиваю основную массу. Всех убить не получилось. Поэтому выхватываю топор и начинаю играть в игру. Кто не спрятался, я не виноват. Быстро закончил. От тел поднялись сгустки силы и потянулись в меня. А-а-а, сука, это больно. Тело скрутило, и я упал прямо в горящее и кровавое месиво из останков. Это что, наказание за такие убийства? Арр, как же я вас всех ненавижу. Тело продолжало бить судорога. На такой случай не помешало бы заклинание исцеления, подумал я, стиснув зубы. А тем временем выскакивали таблички. Интеллект плюс 2, огненный плевок плюс 1. И это все, никакого уровня, уроды. Настроение упало в ноль. Через пару минут смог встать и оглядеться. Если так пойдет каждый раз, то ну его нахрен. Вдруг издалека послышался вой. Погодите, какой вой? А не, это лай. Какой к черту лай? Мои приключения продолжаются, оглядываюсь по сторонам и вижу свору собак, голов 7, а с ними здоровая тварь, у которой вместо рук настоящие щупальца. Охренеть. Присмотрелся к собачкам. Те не лучше. Видно, что мертвые и злые. Заметили меня и движутся в мою сторону. Но собаки вперед не бежали, кружа вокруг монстра. Это что за безумный собачник? Они быстро приближались, и скоро увидел надпись. Мертвец-дрессировщик. Уровень 15. А вот и мой новый уровень, подумал я. Собаки же были обычными. Ну да, собаки-мертвецы, что необычного. 7-9 уровень. Какая прелесть. Сколько же они тварей покрошили. Мана восстановилась только на треть. Формирую шар и кидаю в грудь главному. Десяток метров для меня теперь не вопрос. Шар ударил точно в грудь. Тварь заревела, но повреждений заметных не было. Опалил ему грудь и все. Что, дружище, как мелочь толпами гонять, так ты крут, а пришел кто покруче, так все. В этот момент дрессировщик взмахнул одной лапой и ударил щупальцами по собакам, или правильнее хлыстами. Те заорали, потом зарычали и бросились ко мне. Вот засада. Не думая, бросился от них. Сейчас главное время, пока восстанавливается мана. Бегу со всех ног, но чувствую, что песики догоняют. 7 шавок против 1 меня хорошего. Бегу к ближайшей машине и перепрыгиваю через нее. Это хоть как-то задержит твари. Вперед вырвался лидер своры 9 уровня. Он бросается на меня, замахиваюсь топором, удар и его тело отлетает в сторону. С ловкостью возросла координация, поэтому такой трюк оказалось несложно проделать. Остальные догоняют. Впереди теперь 4 8 уровней. Еще 2 7 мешкают и отстают, отлично. Собаки обходят с 2 сторон, первая, оскалив пасть, бросается. Включаю ускорение. 6 секунд, 3 удара, 3 трупа. 4-ю добиваю уже выходя из ускорения. Чувствую усталость, бой дается не так легко, как бы мне хотелось. Осталось 2 пса, которые начинают кружить вокруг меня. Маны хватит разве что напугать, ускорение откатывается 15 минут. Фиговый расклад. Даже учитывая, что я на 6 уровней выше, это ничего не меняет. Если пропущу ранение, это может означать смерть. Неизвестно, не будет ли укус ядовит, а медиков или навыков исцеления пока не встречал. Сомневаюсь, что скорая приедет спасать, в случае чего. Размышления проносятся в голове, это не мешает анализировать бой. Понимаю, что промедление чревато, потому что дрессировщик уже на подходе. Сближаюсь с первой шавкой, бью топором. Это уже не побегает, а вторая бросается на спину, тварь. Острые когти впиваются в меня. Это конец, нет уж. Ярость наполняет, отпускаю топор, хватаю пса за загривок, перебрасываю через себя, как следует приложив об землю. Хватаюсь руками за морду, напряжение мышц, и разрываю пасть на 2 части. Меня обливает кровищей. Нет времени на сантименты. Хватаю топор и ухожу в сторону, отскакивая от того места, куда бьют хлысты. Успел. Еще бы немного и все. Сегодня я разминулся со смертью, но бой еще не закончен. Ярость требует выхода, но сдерживаю животное желание броситься и разорвать врага. Опасно. Загоняю эмоции вглубь. От собак отделяются сгустки силы и вливаются в меня. Это придает силы, освежает, интересный эффект. Спасибо за него. Помогло прийти в себя. Критичность мышления вернулась, и я стал медленно отступать, держа дистанцию с дрессировщиком. Эта тварь схватила ближайшую собаку хлыстами щупальцами и швырнула в меня. Ни хрена себе, кувырок, ухожу в сторону. А ты опасен, мой будущий уровень. Ну ничего, дожму тебя. Только вот сначала восстановится мана и откатится ускорение. Следующие 15 минут мы играли в салочки. Сначала он швырнул в меня всех собак, но безрезультатно. Я не выдержал и швырнул 1 обратно, но даже не докинул, поэтому забил на эту идею. В итоге он ее поднял и снова кинул в меня. Вы только представьте эту картину. У меня вырвался нервный смешок. Когда собаки закончились, он стал гоняться за мной, но явно был раскачан во что угодно, кроме ловкости, потому что был медленным и неуклюжим. На фоне меня, понятное дело, а так скорость как у обычного человека, но моя ловкость помогала мне держать дистанцию и уворачиваться. Сейчас он держал 1 собаку и пытался приблизиться ко мне, видно ждет подходящего момента. Этим он хочет меня оглушить и сожрать. Боюсь, мой друг, тебя ждет разочарование. Дождавшись конца отката и восстановления маны, стал ждать подходящего момента. Если кину сейчас плевок, то он прикроется собакой, скорее всего. а я не хочу терять ману. Поэтому надо подставиться, чтобы он избавился от снаряда. Замираю. Ждем, ждем, ну же, давай. Он делает замах, я делаю кувырок в сторону. Эта тварь кинула с упреждением. Попал, я тебя снова ненавижу. Если в вас когда-нибудь прилетал снаряд из дохлой собаки во время кувырка, то вы поймете, что я почувствовал. Удар был силен, и меня, закрутив, отбросило назад. А этот гад только этого и ждал, бросившись ко мне. Вдохнуть не получалось, появилась паника. Отставить. Вливаю всю ману в плевок и кидаю ему прямо в лицо. Хитшот, тварь. Он почти сделал сальто, но не докрутил и упал на спину. Убил? Нет, эта тварь взревела, оглушая меня. Вот же живучий. Мне наконец-то удалось сделать вдох. Вскакиваю, подхватываю топор и несусь к нему. Он уже начинает подниматься, наношу удар по шее, но лезвие лишь немного прорубает, не оставляя серьезной раны. Вот же млять. Включаю ускорение, мир замедляется. Рублю хлысты, без них он станет не таким опасным. Один удар, один хлыст. Слава богу, они не такие крепкие. Из каждой руки у него торчало по 3 хлыста метровой длины, заменяя ему пальцы. Ускорения хватило, чтобы отрубить все и отскочить. Злость придала силу и скорость. С сожженной мордой до костей, вытекающей черной кровью из обрубков, эта тварь была жива и вставала. Походу, я выжег ему глаза. Встав, он начал метаться и крушить все вокруг обрубками рук, не замечая меня. Дальше тупо и методично добивал. Подождал, пока он немного затихнет. Наскок, удар, отпрыгнуть. Подрубил ему ноги, после чего он упал и только ревел, махая руками. Дальше дело техники. Спустя 20 минут удалось отрубить ему голову. Яркий сгусток отделился и вошел в меня, а я осел там, где стоял. Схватка сильно измотала. Поздравляем, достигнут 15 уровень. Сила плюс 3, интеллект плюс 2, ловкость плюс 2, выносливость плюс 3, дух плюс 1, плевок плюс 1, ускорение плюс 2. Поздравляем, получено достижение силач 2 уровня. Сила плюс 2. Поздравляем, вы первый, кто получил достижение. Бонус. Эмоции усиливают силу удара, а нормально так прилетело. Понять бы, от чего зависит. Стал анализировать прошлые бои. Разница в том, насколько я выложился. Чем опаснее бой, тем больше получаешь, так что ли? Это требует проверки. Но опасно такие вещи проверять, пока отложим. Новый бонус. Даже не знаю, радоваться или нет. Сегодня был единственный раз, когда сорвался и выпустил зверя наружу. Не то, чтобы хотелось повторять. Ладно, грешно жаловаться, однозначно пригодится. У меня было 6 свободных характеристик, куда пристроить их, извечный вопрос любого игрока. Кем я хочу быть? Магом. Значит, кидаем 5 очков в интеллект, доводим до 20. Остаток кидаю в выносливости, довожу до 10. Получено достижение умник 2 уровня, плюс 2 к интеллекту. Поздравляем, вы первый, кто получил достижение. Бонус. Вы больше видите. Охренеть, описание, конечно. Получено достижение здоровяк 1 уровня, плюс 1 к выносливости. А вот первым не стал. Значит, другие игроки догоняют меня. Сейчас характеристики выглядели так. Уровень 15. Сила. Плюс 23. Ловкость. Плюс 18. Выносливость. Плюс 11. Интеллект. Плюс 22. Интуиция. Плюс 2. Дух. 23. Скрытность. 2. Ускорение. 7. Взгляд. 1. Огненный плевок. 7. Свободных характеристик. 0. Навыков. 14. Посидев еще некоторое время, собрался с силами и отправился домой. Хватит на сегодня сражений. Эти вымотали меня. После нападения собаки, болела спина. Все-таки она меня немного потрепала. Надеюсь, это не фатально. Но вроде нет, просто царапины. Главное, чтобы заразу никакую не занесло. Когда подходил к дому, услышал крик. «Эй, мужик, погоди!» Я вздрогнул, настолько отвык от речи. Оглянувшись, никого не увидел. Показалось, я здесь. Кричали сверху. Подняв взгляд, увидел, как из окна высунулся парень. 5-й этаж, уровень 2-й. Уже успел убить кого-то? Молодец. Чего орешь? Можешь мне помочь? Интересно, чего же он хочет? Чем? Я сама лаконичность. Буду отыгрывать роль брутального мага, ухмыльнулся про себя. Я видел из окна, как ты сражался. Целую толпу положил огнем. Мне показалось, или это вызывало у него восторг. Ты маг, тут такое дело. Я застрял в квартире. На лестнице 10 мертвецов. Не могу выйти. Можешь убить? Было видно, что парень на эмоциях. Весь взъерошенный и помятый. А еще он в отчаянии, но старается этого не показывать. Хм, так и работает мой новый бонус, я больше вижу и замечаю, любопытно. Видя мое молчание, он продолжил: у меня заканчивается еда, если ты мне не поможешь. Продолжать не стал, и так расклад понятен. Смерть от голода, смерть от мертвецов или прыжок в окно. Вот его варианты. А тут я такой героический монстр в пачками валю. Понятно, почему он ко мне обратился. Повезло, что в одном доме живем. Помочь ему или нет, хотя чего это я? Как будто здесь бегают толпы людей. Каждый человек на вес золота, поэтому однозначно помогу. Не бросать же его. А так глядишь, станет частью команды. Все же мелькнула циничная мысль. Тебе срочно, или может час подождать, мне нужно зайти домой. Нет, у меня дверь металлическая, они не могут ко мне пробиться, хотя пытались. Даже отсюда было видно, что парень боится, что я просто уйду и брошу его. Ну да, обстановка в мире не располагает к доброте. Хорошо, я вернусь. Не объяснять же ему, что я раненый, нужно обработать повреждения. Зашел к себе в подъезд и отправился домой. Первым делом смыл грязь, кровь и промыл раны. Как и думал, царапины были неглубокие, но сильно жглись. Не придумал ничего лучше, как залить зеленкой. Я уже говорил, что мои познания в медицине стремятся к нулю. Немного придя в себя и отдохнув, отправился выручать парня. А то совсем надежду потеряет и решит, что я его бросил. Когда вышел на улицу, он меня ждал. Как мило. Эй, ты вернулся. Поможешь? Все еще боятся, что кину, но радуется мне. Молча кивнул ему. Откроешь домофон? Какая квартира? Радует, что такие мелочи работают. Пока еще работают. Он назвал номер, а я уточнил, сколько их там и какого они уровня. Я насчитал около 10. Уровень не знаю, у них он тоже есть, удивился он. А как, он что, не видит уровни монстров? Любопытно. Игнорирую его вопрос и спрашиваю, а выглядит-то как зомби, мать его. Ясно, значит, обычные мертвецы. Узнав, что хотел, вошел в подъезд. На меня сразу выскочили второй и третий уровень. Мелочь, презрительно подумал я. Один плевок, два трупа. Завоняло паленой мертвечиной. Да, у огня есть вот такие существенные минусы. Сверху стали доноситься звуки голодной мертвечины. Услышали и решили спуститься. Отлично, мне же лучше. Не придется сражаться в узком подъезде. Как и говорил этот парень, спустился десяток обычных мертвецов. Выше пятого уровня не было. Кинул три плевка на всю ману, как следует прожаривая их. Подъезд был кирпичный, поэтому я не боялся спалить что-нибудь. На крайний случай, у меня всегда есть умение огня. Подождал, не выскочит ли еще кто, пока огонь утихнет и там хоть немного проветрится. После чего стал медленно подниматься наверх по лестнице. Лифтом не стал пользоваться, лучше зачистить, чтобы нового знакомого не схарчили. Поднявшись на пятый этаж, больше никого не встретил. Когда подошел к двери, мне открыл радостный парень. «Спасибо тебе, дружище. Безмерно благодарен. Зайдешь?» – спросил он. «Ну почему бы и не зайти? Пообщаемся». Его рассказ был незамысловатым. Вернулся поздно вечером домой, тут прошла волна тумана через него, и он отключился. Пришел в себя через сутки уже игроком. Сначала решил, что спятил. Попробовал связаться со знакомыми, но связь и интернет не работали. Вышел на улицу, они были пусты. Пошел к метро, но издалека увидел, как за женщиной гонится группа людей. Они ее догнали и загрызли. Решил, что начался зомби-апокалипсис и убежал домой. А дальше начались подробности, которые ответили на некоторые мои вопросы. По ночам на улицу выползали какие-то твари, которые жрали трупы. Стыдно признаваться, но я даже не задумался о том, куда девались тела после встречи со мной. А я ведь нормальное количество покрошил. Сделал зарубку больше не тупить. Это не игра. Здесь тела не испаряются после убийства, а съедаются другими тварями. Парня, кстати, звали Андрей. На вид где-то 24 года. Обычного телосложения. Таких множество на улице. Встретишь и не запомнишь. Отсидевшись сутки дома, он понял, что продукты не бесконечны и решил устроить вылазку. В этот раз взял с собой биту, на случай столкновения с мертвецами. Благополучно добрался до ближайшего продуктового, но там уже все было вычищено. Видно, я постарался. Пошел к следующему, дверь в которой была выбита. Опять я. Что поделать, жильцы одного дома мыслят схожими категориями. Там еще были запасы, так что еще повезло. Когда выходил из магазина, нарвался на мертвеца. От неожиданности и со страху врезал тому по голове, дальше повалил и добил. А парень-то молодец, может и выйдет толк. Сражаться в такой ситуации дорого стоит. За монстра дали уровень, очки вложил в ловкость, чтобы было проще убежать. Ну, не самое плохое решение. Понятно теперь, откуда второй уровень. Домой добрался благополучно. Из окна видел меня, как я сражаюсь, швыряюсь огнем и рублю головы топором. Не пошел на контакт, потому что было откровенно страшно общаться с таким сомнительным типом. Ах, вот оно что. Ну да, логично. В мире происходит чертовщина, а тут непонятный мужик, явно опасный. Излишней доверчивостью он не страдал, понимал, что мир изменился и может начаться беспредел. За это ему плюс. Видел, как я делал вылазку к гипермаркету. Подгадав момент, когда я ушел, сходил следом. Никого не встретил на пути. Ну да, я ведь всех убил. Когда зашел в подъезд, встретил мертвеца с не особо дружелюбным настроением. Повезло, смог прорваться и убежать. Что любопытно, еду не бросил. На рев мертвеца собралась толпа со всех этажей. Сидел несколько дней, потом решил обратиться ко мне. Что было дальше? Понятно. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Хаем», тут я задумался. Называть настоящее имя не хотелось. Новый мир, новые возможности. Придумать прозвище? В голову полезли варианты типа Меганагибатор 9000. Но это не серьезно. Шутки в сторону. Олег, так ничего и не придумав, назвал настоящее имя. «Слушай, как ты научился огнем управлять? И так ловко этих тварей убивать?» Походу пришла моя очередь отвечать на вопросы. Про огонь не расскажу. Сам понимаешь, таким с первым встречным не делится. Такой ответ его разочаровал, но он понимающе кивнул. Чувствую, что не обиделся. Это хорошо. Запишем ему еще очко. Дальше я с ним все же поделился информацией, которую успел узнать в этом мире. Про чужой, понятное дело, я ничего не рассказывал. Слишком эта информация, в общем, не надо никому об этом знать. А вот как поднимать уровни, характеристики, каких монстров встретил, поведал. Рассказал, что у меня есть навык взгляд, поэтому вижу уровни монстров. Как получил, сам не знаю. После боя дали. В итоге мы с ним проговорили еще час. Парнишка оказался адекватным. Информацию, которая поможет ему выжить, впитывал как губка. Гнили в нем не чувствовалось. Интуиция молчала, а общаться было приятно. И он, и я, видно, соскучились по живому обществу и разговорам. Это расслабляло и успокаивало. Понимать, что не один в этом мире, оказалось важно и поднимало настроение. Кстати, он рассказал, что видел и других людей, но не контактировал. Это интересно. Нужно будет проверить дом, может еще кого-то встретим. Все хорошие рано или поздно заканчиваются, закончилось и наше общение. Когда уже встал на выход, он спросил, а можешь взять меня с собой и помочь поднять уровень? Я ждал и надеялся на этот вопрос. Ты понимаешь, что придется убивать твари и есть шанс погибнуть? Смотрю ему пристально в глаза и давлю взглядом. Да, голос уверенный, иначе не выжить. Еще минуту давлю на него, раздумывая и проверяя, не дрогнет ли, но он выдержал. Хорошо, одно короткое слово поднимает настроение парня. При одном условии. Каком? Спрашивает настороженно. Ты беспрекословно слушаешься меня. Вижу в его глазах сомнения. Что конкретно в это входит? А молодец, в таких вопросах лучше прояснить ситуацию. Во время боя, если я говорю прыгать, ты прыгаешь. Обсуждать и спорить можешь, но только после боя, когда будем в безопасности. В остальное время волен делать что хочешь. Выставляю ему рамки. Немного подумав, соглашается. Ну да, а что ему еще остается? Тем более требование логичное. Если научится подчиняться во время сражений, то и в жизни привыкнет. Мысленно усмехаюсь, не меняя выражения лица. Хорошо, сегодня уже поздно. Завтра с утра будь готов. Проспишь, уйду без тебя. После прощаемся и я отправляюсь домой. Придя домой, поел и стал обдумывать ситуацию. Возможно, у меня появился первый член команды. Начало завоевания мира положено. Ухахах. Не удержался и захохотал зловещим смехом. Настроение хорошее. Надо завтра его проверить. Если справиться, то взяться серьезно за прокачку. Еще нужно вооружить, а то бита против монстров сомнительно. Найти бы огнестрел, но где? Оружейные магазины, полицейские участки? Каюсь, но я не знал, где находятся ближайшие в округе. Как-то не интересовался вопросом в предыдущей жизни. Заметил за собой, что разделяю жизнь на до и после. Хм, ну так и есть по сути дела. Слишком многое изменилось. Да я и сам изменился. Не уверен, что теперь захочу спокойной жизни. Сила, она манила. Мощь в руках оказалась сильным наркотиком. Не то, чтобы я превратился в наркомана, которому нужно только одно. Нет, я не рвался делать глупости, и был спокоен. Но отчетливо понимал, что мне нравится становиться сильнее. Как по мне, вполне нормальное желание. Не став засиживаться, отправился спать. Проснулся с рассветом. Обратил внимание, что теперь стал гораздо быстрее высыпаться. Характеристики влияют или просто активный образ жизни. Осмотрел спину, воспаления не было. Царапины покрывала красная корочка. Проблем не доставляем и славно. Одежду сменил, потому что та окончательно пришла в негодность. Кожаная куртка, джинсы, ботинки, топор, нож. Картинка маслом, брутальный самец идет на охоту. Немного самоиронии никогда не помешает, улыбнулся я. Выйдя на улицу, увидел Андрея. Тот пришел даже раньше, чем я. Прекрасно. Как настроение? Наладить контакт никогда не помешает. Нам с ним еще сражаться. Нормальное, было видно, что он немного волнуется и напряжен. Понятное дело, я бы тоже волновался. Надеюсь, он не станет делать глупости и лезть на рожон. Окей, пошли. Куда идем? Спросил он. Искать тебе уровень. На это он замолчал, и мы пошли дальше в тишине. Я хорошо проредил твари вокруг, поэтому потребовалось время, чтобы найти подходящего. Удачно попался мертвец обыкновенный третьего уровня. Самое то. План такой. Я подрубаю ему ноги, ты добиваешь. До этого стой в стороне. Дам тебе свой топор, а то битой добивать негуманно. Гуманно, а парень все же волнуется, хоть и старается не показывать мне. Шучу я. Расслабься и возьми себя в руки. Топором сподручнее будет. Рубил когда-нибудь дрова? Да. Вот и славно, принцип тот же. Тем временем мертвец увидел нас и радостно побежал навстречу. Бросаюсь вперед, рывок в бок, удар по ноге, тварь верещит и падает. Держи, передаю Андрею топор. Он на мгновение закрыл глаза, сделал вдох-выдох и взял оружие. Руки не дрожат, хорошо. Решительный, это плюс ему. Отхожу в сторону и смотрю, как тот добивает мертвеца. Потребовалось 3 удара, чтобы окончательно прикончить. От трупа отделился блеклый сгусток и замер. Подумав, втянулся в Андрея. Любопытно, это он что, сейчас думал, кому достаться? Значит, кто больше внес вклад, того и тапки. Интересный расклад получается. Ну что, дали уровень? Нет, только плюс 1 к силе. Парня немного трясет, но держит себя в руках. Хм, а ведь он убил на уровень выше, чем сам. Это из-за моей помощи. Значит, приветствуются честные схватки. Что-то в этом есть. Варианты, когда за тебя делают всю работу, а ты получаешь опыт, исключаются. Поделился с ним мыслями, и он предложил убить самостоятельно. Молодец, инициативный. Понимает, что это больше нужно ему, а не мне. Оставил топор у него, и мы пошли искать следующую жертву. Договорились, что он все делает сам, а я вмешиваюсь только в критическом случае. Следующий нам попался 4-й уровень. Этот опасней. Заметил, что чем выше уровень, тем больше менялись монстры. В плане отличия от человека, у мертвецов появлялись когти на пальцах, а сами они становились сильнее. Мне это не мешало их убивать, но вот обычному человеку справиться будет сложно. Задумался над тем, как мне повезло. Скелеты просто рай для прокачки. Даже будучи более высокого уровня, они были слабее. Поэтому я и смог выжить в чужом мире. А навыки делали меня совсем уникальным. Потому что без взгляда оценить уровень невозможно. Вот так вот нарвется игрок 1-го уровня на монстра 10-го, и на одного человека станет меньше. А еще после 10-го уровня попадались уникальные, как старший дрессировщик. Против них точно нет шансов у обычного человека, если только с автоматом. Хотя не уверен, что того же дрессировщика легко будет завалить. Интересно, а если убивать издалека, например, со снайперки опыт дадут, ведь шар втягивается в игрока, а если он далеко, хм, и не проверишь пока. С возросшим интеллектом я стал явно быстрее мыслить. На размышления не ушло и 5 секунд. К тому же, это не мешало мне отслеживать обстановку и следить за Андреем. Неужели я стал первым многозадачным мужиком? Ладно, шутки в сторону, усмехнулся я. Тем временем Андрей действовал, крепко сжимая топор. Встретил бегущего монстра хорошим ударом. Попал по руке. Отрубить не удалось, но тот явно больше не сможет ею работать. Он не стал лезть на рожон и отскочил, выжидая удобного момента. Я стоял в 5 метрах, приглядывая, чтобы к нам не кинулись другие твари. В случае чего, на ускорении смогу вмешаться. Придя в равновесие после пропущенного удара, тварь взревела и снова бросила. Андрей ушел в сторону и нанес удар в спину. Мертвеца кинуло вперед, он споткнулся и упал, а следом ему по голове прилетел добивающий в голову от нерастерявшегося парня. «Молодец, он мне нравится все больше». Сгусток привычно отделился и влился в него. «Ура! Плюс один уровень и увеличили ловкость и силу на один. Сколько радости! Впрочем, заслуженный. Поздравляю! Как раскидывать характеристики будешь? 2 в ловкость, 1 в силу. Подвижность мне сегодня пригодилась», — ответил он. «Окей, давай сходим подберем тебе оружие», — предложил я. Рядом с метро был торговый центр, а в соседнем здании строительный магазин. Туда и направились. Ничего лучше, чем найти еще один топор, я не придумал. «Не, ну а какое еще оружие можно найти из доступных? Бензопилу может достать?» «Не, как-то это неэстетично. Силу точно на этом не прокачаешь. Да и ловкость сомнительна. Хотя стоп, можно достать. Мачете, например. Вроде они должны быть в свободном доступе. Как-то раз видел. ХМ, если характеристики повышаются только тогда, когда максимально выкладываешься, то все, кто будет прокачиваться за счет огнестрельного оружия, рано или поздно окажутся в жо, отстанут в общем. Так, за уровень дают 3 характеристики. То есть на 15 уровне будет 45 очков, открыл свои и завис. Суммарно на 15 уровне у меня их было вложено 99. Погодите, 8 из них прилетело бонусом за достижение. Значит, я опережаю на 46 очков аналогичного игрока, который не выкладывался. Ничего себе, то есть я был в 2 раза сильнее по параметрам. А что будет, например, к 100 уровню? На этой мысли я остановился. А вот, что получается, умник, который, допустим, возьмет танк и поедет давить тварей массово, прокачает уровень, но не характеристики, а следовательно, на фоне других игроков останется таким же слабаком. Мда, это серьезно меняет расклад. Думаю, то же самое и с магами. Если убить толпу мощным заклинанием, но при этом не напрягаться, то толку не будет. До этого мне каждый раз приходилось выкладываться, когда я повышал характеристики и навыки. Значит, продолжим славную традицию. «С тобой все в порядке?» – спросил Андрей. «Да, просто внезапно понял кое-что важное, и я поделился с ним своими соображениями». Обсудив, он согласился со мной, что топор – оптимальный выбор. Тем более, ничего другого мы не нашли. Лучше, конечно, какой-нибудь артефакт, но чего нет, того нет. А так топором удобно рубить вражину. По пути встретили 3 мертвецов, 1 4 и 2 5. Андрею достался 4, а я на себя взял оставшихся. 1 убил плевком, 2 топором. Если поднять температуру повыше, то плевок прожигал монстров, как масло. Парню помогать не пришлось, справился сам. Походу, мне повезло с будущим напарником, или уже настоящим, в строительный пришлось вламываться. Благо, единственным препятствием были стеклянные двери. Андрей выбрал себе топор колун, длинный где-то 80 сантиметров, добротный. Мой, конечно, на порядок лучше, но такие делают только в другом мире. Поэтому довольствуемся тем, что есть. В голову пришла умная мысль, что встретим еще людей, и их понадобится чем-то вооружать. Поэтому сгребли все, что могло пригодиться для этих целей, загрузили погрузочную тележку и поехали к нашему дому. Сгрузить решили у меня, благо соседские квартиры были свободны. До темноты оставалось еще несколько часов, поэтому, перекусив, отправились за опытом. Андрей быстро втянулся, и в целом сносно действовал. С каждым уровнем и поднятыми характеристиками он становился увереннее в себе. Это сказывалось на результате. В итоге успели добить ему 5 уровень. Отработали схему действий. Он брал подходящий себе уровень, я всех остальных, страхуя от опасности. Никого выше 10 не встретили, поэтому вечер оказался легким. Когда стало темнеть, от греха подальше отправились домой. Мне этот парень нравится. Сообразительный. Видно, что дается тяжело, но старается, держит себя в руках. Ценное приобретение. Приказов и советов слушается, я стараюсь излишне не давить, поощряя послушание. Как бы цинично это ни было, но я не собирался играть в добряка. Этот человек мне нужен, чтобы стать частью команды. Одному в новом мире придется тяжело. Чутье подсказывало, что настоящий замес еще не начался и самые тяжелые испытывая впереди. Поэтому мне и нужны люди. Олег, а почему ты не уходишь из города? Спросил меня новый напарник. А куда идти? Если честно, то я даже не задумался над этим вопросом. Сработал стереотип и инерция мышления. Свой дом, своя крепость. Ну, не знаю, может есть где-то безопасные места. Парень неопределенно пожал плечами. У меня есть подозрение, что в других местах сейчас не лучше. Думаешь, так во всем мире? Эта мысль ему не нравилась. Думаю, да. И в любом случае, у меня просто нет вариант, куда идти. А так, здесь хотя бы все известно, есть где жить и есть запас еды. Это лучше, чем неизвестность. Он кивнул, принимая мою точку зрения. Договорились завтра полдня потратить на прокачку, а остаток на поход за провиантом. Если собирать людей вокруг, то нужна еда, ресурсы. Оружие тоже нужно, но где взять его? Поэтому начнем с того, до чего сможем добраться, а там время покажет. На этом разошлись и отправились спать. Глава 10. Настя. Следующие два дня прошли штатно. Выходили утром, убивали монстров, собирали припасы. Типичные будни игрока в мире, где большая часть населения превратилась в твари. Как на работу ходим? В первый день подняли Андрея до 8 уровня, а на второй взяли 9. Серьезный результат, учитывая, что уникальных монстров мы не встретили. Сколько бы я ни убивал мелочевку, но не удалось поднять даже характеристики. Бои не были напряженными, что подтверждает мою теорию. Удалось хорошенько пополнить запасы. По следам было видно, что другие люди тоже здесь бывали. Это обнадеживает. Надо устроить зачистку дома. Чувствую, там есть выжившие. На второй день нашу команду ждало пополнение. Девушка Настя, у которой оказался жесткий характер, но обо всем по порядку. Под вечер, когда возвращались домой, издалека услышали выстрелы. Сначала замерли, а потом бросились вперед. Понятное дело, аккуратно, чтобы не попасть под огонь. Прозвучало 4 выстрела и все затихло. Причина нашего интереса проста. Выстрелы – это люди. Вооруженные люди на нашей территории. Это либо потенциальные союзники, либо враги. В любом случае, если хотим оставаться здесь, то должны разбираться с такими ситуациями. А то так будешь идти, а тебе в спину пальнут. Выглянув из-за угла, увидели 3 трупа и девушку, которая отбивалась от 4-го мертвеца. В данный момент он навалился на нее, а она, упираясь в его шею, не давала вцепиться в себя, что не мешало ему бить ее руками. Он был 3-го уровня, поэтому когти хоть и были, но не длинные. Эти мысли пронеслись, когда я предельно быстро бежал к ней. Хватаю за шкирку, рывок и отбрасываю тварь от нее. 23 силы – это круто. Тварь отлетает на пару метров и получает добивающие от Андрея. Контроль обстановки, все чисто, вокруг никого. Девушка, видя непонятного мужика с топором, дергается и начинает отползать. Это что, теперь типичная реакция женщин на меня хорошего? С то ли грустью, то ли усмешкой подумал я. Пистолет, из которого, по всей видимости, стреляли, валялся рядом. Эй, ты в порядке? Где-то это уже было. Поднимаю руки, открывая ладони, и показываю мирные намерения. Да, нужно отдать ей должное, быстро приходит в себя. Кто ты, а вы кто? Слово за слово, завязался диалог. Барышня была 5-го уровня, а история ее оказалась жесткая и грустная. Жила с мужем, пришла после работы домой. Поужинали, посмеялись, планировали спокойно лечь спать, а получилось кровавое утро. Пошла перед этим в душ, там ее и накрыла волна. Не успела включить воду и залезть в ванну, а то были все шансы захлебнуться. Повезло или нет, но была у нее дурная привычка закрывать дверь на замок. Это ее и спасло. Очнулась через сутки, думала, ударилась головой и у нее сотрясение, когда увидела сообщение. Растерянная пошла искать мужа, а он мертвый и голодный. Тело среагировало раньше, чем она успела осознать происходящее. Бросилась на кухню, где спряталась за закрытой дверью. Но там не было замка, поэтому пришлось удерживать, когда мертвый муж стал ломиться. Девушка не выдержала напора, отскочила и успела схватить нож. Из схватки, жена против мертвого мужа, живой вышла она, зарезав его. Шокированная, вся в кровище, просидела несколько часов над телом, рыдая. Она это рассказывала неживым голосом, и от этого внутри все сжималось. Слава богу, у меня не было живых родных, а жил я один. Пережить такое, даже думать не хочу. Добраться бы до тех, кто затеял эту чертову игру. Придя в себя через несколько часов, попыталась связаться с родителями, но мобильный не работал. До нее стало доходить, что происходит чертовщина. Решила, что спятила и поэтому убила мужа. Чтобы не уйти в себя, пошла на улицу, предварительно умывшись и переодевшись. Выйдя, встретила пустые улицы и пошла к метро. Думала, там точно кто-то будет. На свою голову нашла тройку мертвецов, которые погнались за ней. Удалось убежать. Заперлась дома в комнате и сутки не выходила оттуда. Наблюдала из окна, что за хрень происходит. Увиденное окончательно убедило, что начался какой-то зомби-апокалипсис. Тут вспомнила про сообщение, полезла разбираться. За мужа ей дали уровень. Как не рехнулась от происходящего не знает, удалось взять себя в руки. Когда муж начал вонять, рыдая, выбросила его в окно. Потом вышла на улицу и, постоянно оглядываясь, умудрилась дотащить тело до парка, где и закопала. Благо, дома нашлась лопата, которую купили для отправки на дачу. Не самое плохое решение. Катафалк сейчас не вызовешь. Ей откровенно повезло, что не встретила монстров и вернулась живая домой. Еще через несколько часов заставила себя поесть. Так просидела несколько дней, ожидая, что заработает связь или ситуация изменится. Но она не изменилась. В день, когда мы с ней встретились, у нее подходили к концу продукты. Она понимала, что если ничего не сделает, то ей конец. Дома у них был пистолет. Муж увлекался стрельбой, поэтому хранил один дома. В свое время он ее увлек этим и немного научил, так что стрелять умела. Боевая девочка, подумал я. Дальше вышла на улицу, зашла в магазин, что у нас во дворе, но там ничего уже не нашлось. Когда выходила, нарвалась на эту четверку. Троих успела убить, а четвертого только ранить. Чем все закончилось, вы уже знаете. В это время мы сидели у меня дома, завязав диалог, решили переместиться к нам, потому что на улице ночью не хотелось оставаться, а к этому времени уже темнело. Девушка была в таком состоянии, что даже не задумалась о безопасности похода к двум незнакомым мужчинам, или решила, что раз спасли, то не обидим. Кто знает этих женщин? Было видно, что по мере того, как она высказывается, ее отпускает, словно сбрасывает тяжкий груз. Ну да, женщинам всегда помогает высказаться, а мы были благодарными собеседниками. Под конец она опустила голову и тихо заплакала. Подошел, обнял и стал гладить по голове, нашептывая всякие глупости, которые успокаивают женщин. «Не бойся, все хорошо, ты в безопасности». Я почувствовал, как пружина внутри нее расслабляется, и она зарыдала, уткнувшись мне в грудь. Ничего интимного, просто немного тепла и человечности к тому, кому это сейчас действительно нужно. Через некоторое время она успокоилась и ушла в ванну приводить себя в порядок. Мы с Андреем остались на кухне, молча переглядываясь. На душе было тяжко. Когда она вернулась, спросил у нее: «У тебя есть дальнейшие планы?» «Нет, разве что выжить. Вы первые, кого я встретила из живых людей, поэтому что делать дальше, пока не решила». Голос был уже спокойным, и в нем даже появились живые нотки. «Хороший признак. У меня есть предложение. Ты можешь действовать сама или присоединиться к нам. В первом случае делай, что хочешь, твое право. Во втором случае, сейчас наша цель — прокачка и припасы. Как я уже рассказывал, в мир пришла игра и развитие, вопрос выживания. Я встречал монстров гораздо опаснее, чем мертвецы. Поэтому ничего не делать, рано или поздно, закончится смертью в чьем-нибудь желудке. Можешь присоединиться к нам, поможем с поднятием уровня и выживанием. Какие условия? Люблю, когда люди задают правильные вопросы и уточняют, что им предлагают.